Глава 12. На следующее утро я просыпаюсь рано и лежу в кровати, размышляя над тем, что накануне произошло в квартире у Джека. Я одновременно чувствую раздражение, грусть и досаду. Но звук волн за окном успокаивает, и я пытаюсь посмотреть на события более отстраненно и взвешенно. Почему Джек так неожиданно взбрыкнул? Если уж выходить из себя, то логичнее было бы это сделать, когда мы смотрели движущиеся картинки, а не когда я не смогла выключить сигнализацию. Я прокручиваю в голове каждый момент на случай, если сказала или сделала что-то такое, что могло его расстроить. И ничего не нахожу. Все шло замечательно, пока не сработала треклятая сигнализация, и Джеку не пришлось спуститься вниз, чтобы с ней разобраться. Я вспоминаю, как он двигался по лестнице, перемещая себя на сильных руках от ступеньки к ступеньке, и представляю себе олимпийского чемпиона по гимнастике, выполняющего махи на спортивном снаряде, через который мы с трудом перепрыгивали на уроках физкультуры. Как это он назывался? Ах, да, гимнастический конь. Джек перемещался с грацией и атлетизмом, не уступающим этим спортсменам. Я была совершенно ошеломлена, но почему он сразу взъелся на меня? Я вздыхаю. Ничего не понятно. Я решаю, что раз пора вставать, то самое лучшее — это жить, как живется. И хотя я умираю от желания узнать, что произойдет, если совместить два других изображения, я ни за что не пойду туда после того, как он повел себя вчера. Просто нужно подождать, а там видно будет. Проходит несколько дней, и жизнь возвращается в привычную колею. Ближе к концу недели число покупателей, как всегда, растет. Уже с пятницы отдыхающие приезжают на выходные. А Джека ни слуху, ни духу. Хотя я намеренно не хожу мимо его магазина. Меня удивляет, почему он не появляется у меня. Мог бы извиниться за свою странную выходку. Я только закончила обслуживать даму, которая покупала вязальные крючки, как в двери возникает дорогущий букет цветов, а за ним знакомая физиономия. «Доставка для Кейт, хозяйки магазина рукоделия и творчества», восклицает Поппи, выглядывая из-за букета. «Что это?» Я с недоумением смотрю на цветы. «Ты, должно быть, ошиблась, Поппи». «Никакой ошибки. Тут и карточка есть». Она кладет цветы на стол и указывает на белый конвертик, на котором написано «Кейт». «От кого бы эти цветы? Сегодня не мой день рождения». «Может, откроешь и узнаешь?» Я достаю конвертик и вскрываю его. Внутри черными печатными буквами значится «Прошу прощения за отсутствие. Надеюсь, скоро поговорим. Дж». «От кого это?» – спрашиваю я Поппи. Она пожимает плечами. «Думаю, это был онлайн-заказ. Надо спросить Эмбер. Она составляет все букеты». «Верно». «Сколько у тебя знакомых, чье имя начинается на «Дж», и которые могут отправить тебе цветы?» — интересуется она. «Вряд ли много». Я задумываюсь. Возможно, Джек решил извиниться за тот вечер. Это на него не похоже, но разве я настолько хорошо его знаю? Каждая наша встреча заканчивалась как-то скомканно. «Вряд ли». Говорю я, умышленно стараясь не отвечать на ее вопрос. Полная загадка. «О, кто-то пользуется успехом!» — кричит, появляясь на лестнице, Себастьян. «Кто вам послал цветы, Кейт? Вероятно, тайный воздыхатель?» «Не думаю». Я поспешно сую карточку в карман джинсов. «Тот, чье имя начинается на «Дж», — брякает Поппи, прежде чем я успеваю ее остановить. «Но кто именно, Кейт не знает». «Вот как?» — вскидывает бровь Себастьян. «Погодите-ка, кто из наших знакомых на «Дж»?» Он делает вид, будто задумался. «Возможно, это владелец местного магазина художественных товаров?» «Джек?» — выпучивает глаза Поппи. «Я не знала, что у вас роман». «У нас нет романа», — тут же возражаю я. «Они не от Джека». «Откуда вы знаете?» — спрашивает Себастьян, глядя на Поппи. Там должна быть карточка. Поппи бросает на меня взгляд, но я еле заметно качаю головой и при этом смотрю на нее с яростью. «Анонимная доставка», — быстро говорит она. «Такое иногда бывает». «Еще любопытнее». Себастьян смотрит на нас обеих. «Ведь только что вы сказали, что цветы от того, чье имя начинается на «дж».» «Ладно, была карточка». Вздыхаю я, доставая ее из кармана. «Вот». Себастьян рассматривает карточку. «Анита сказала, вы с Джеком поссорились тем вечером. Может, они от него?» Я начинаю раскаиваться в том, что рассказала окружающим про Джека. Похоже, теперь они все свободное время перемывают мне косточки. «Из-за чего вы поссорились?» — спрашивает Поппи. «Из-за ерунды», — говорю я. «Правда, правда», — настаиваю я, когда оба открывают рты для новых вопросов. «Цветы не от Джека. Надо подождать. Вдруг мой тайный воздыхатель проявит себя другим образом». Я делаю попытку умерить их любопытство. «А теперь, Себастьян, займись-ка покупателями. А тебе, Поппи, спасибо за цветы». «Всегда рада», — понимает намек Поппи. «Ну, мне нужно обратно в лавку. У Эмбер сегодня днем примерка. Не могу поверить, что они с Вуди наконец-то поженятся. Это так волнительно. Но ты дай знать, если тайна раскроется». Поппи уходит. А мы с Себастьяном остаток дня занимаемся покупателями. Но все это время в голове вертится вопрос. От кого цветы, которые сейчас стоят в вазе на прилавке? Если от Джека, то должна ли я поблагодарить его за них? Или лучше подождать, пока он сам не объявится? А если это не Джек, тогда кто? И почему он или она просит у меня прощения?